23. Зарецкий. Не мог. Мне нужно развестись, а потом еще выиграть судебный процесс за опеку над дочерью. Константин, все-таки рискну сказать. Ваша жена без ваших денег уже не Оксана Зарецкая, известная светская львица, а просто женщина с зависимостью от очень дорогих таблеток. И она это понимает. Вы сказали, что она попыталась забрать дочь, но вышло неудачно, потому что препарат она сменила, не зная его особенностей. Но сам факт... Она ведь в курсе, что вы готовите развод? Конечно. Мне нужно, чтобы все было законно, потому что только так у меня получится забрать мир у себя. Обменяйте деньги на дочь, предложил врач. Поймите, вы считаете ее более сумасшедшей, чем есть на самом деле. А она вполне логична. Содержание в обмен на отказ от ребенка? Она не согласится. Согласится. Но будет торговаться. Вы извините за прямоту, но дочь ей не нужна. Когда она пришла в сознание и стала трезвой, то несколько раз пыталась со мной побеседовать. Как думаете, о чем? О вас. Об оплате лечения. Требовала счета, список процедур. А вот про ребенка она вопросов не задавала. При мне звонила кому-то из подруг, жаловалась, что этот тиран запер бедную, нелюбимую жену в психушке и наверняка навел полный дом близкий. И еще звонила какому-то мужчине, который и достал ей препарат. Вы прослушиваете палату? И просматриваем. На случай, если пациент вдруг решит навредить себе. Или сбежать, или ударить врача. Вы не расслышали, как зовут мужчину? Дамир. Знакомое имя. Любовник ее ближайшей подруги. Стриптизер. Муж подруги про любовника знал, но не реагировал. Жена не ела мозг. Любовник особо не борзел. Значит, вот откуда у Оксаны таблетки. Новый поставщик. Предыдущих Костя запугал до икоты. Спасибо. Я попробую поговорить с ней. Знаете, мне сложно осознать, что моей жене не нужна собственная дочь. Конечно, сложно. Вы же ребенка любите и не понимаете, что у других все может быть иначе. Для вашей жены дороже всего ее страсть к таблеткам и к деньгам, чтобы эти таблетки оплачивать. Вот и проверим. Я могу поговорить с ней прямо сейчас. Только кофе допью. Костя чувствовал, что напряжение отпускает. Если все выгорит, от Оксаны можно будет откупиться. Это идеальный вариант. Лучший. Он выделит ей содержание, а в обмен, наконец, получит спокойную жизнь. Конечно, я предупрежу, чтобы вас пустили, и подготовлю все документы на завтра. Спасибо. Удачи. Костя пожал врачу руку, тот попрощался и вышел из кафе. Костя достал из кармана пальто плоскую фляжку с коньяком и долил в кофе под осуждающим взглядом официантки. Ничего, чаевыми компенсирует. Машину бросит. Домой возьмет такси. Костя сделал глоток, чувствуя, как начинает болеть голова. Если главврач прав, и Костя просто привык говорить себе, что жена любит дочь, и перестал видеть, как она на самом деле относится к Мире, если Оксане важнее жрать это дерьмище и показывать всем, что она несчастная жертва, но если он ошибается, то жена способна взбрыкнуть. Костя хорошо знал, какой стервой она может быть. Публичный скандал — меньшее, что их ожидает. Нужно решить, какую сумму предложить ей, чтобы она согласилась на приставку «бывшая». Похоже, сегодня приехать к ужину домой уже не получится. Жалко. Мира расстроится. Да и Лика. Костя допил кофе и рассеянно поглядел в окно. Лика. Что делать с Ликой, он не понимал. Она нравилась. Так сильно, словно ему опять 15, и гормоны бушуют. Костя был готов выполнить любую ее просьбу, но она только смущалась и отмахивалась. Зато после того, как она пришла к ним в дом, там стало хорошо. Так хорошо, как было когда-то давно. Лика держалась спокойно и приветливо, была доброжелательной. И Костя никак не мог понять, что это — обычная вежливость Или он ей действительно нравится? Хотя бы немного. На дне удивительных глаз ему чудилась какая-то боль и тайна. Но выпытывать, что тревожит гостью, казалось неправильным. В конце концов, она и так согласилась стать Мире второй няней, хотя могла послать Костю к черту. Кстати, о тайнах. Может, подруга Лики что-то захочет разъяснить? Надо будет с ней связаться. Нанятый риэлтор сегодня передал, что Лика попросила у него найти скромную однушку подальше от центра, в спальном районе, и что для нее главное — низкая цена и договор сразу на 2 года. За несколько спокойных дней и хорошее настроение дочери Костя был готов оплатить Лике аренду на все 2 года, но предлагать такое было свинством. Лика может подумать, что он ее хочет купить. Поэтому точно стоит поговорить с подругой. Редко кто ищет жилье на такой долгий срок. Вдруг квартира окажется сюрпризом. Костя перебрал в голове возможные поводы уговорить Лику остаться у них подольше. Ему не хотелось, чтобы она уезжала. Лика нравилась Мире. Нравилась ему. Очень нравилась. И только идиотская ситуация, в которой они познакомились, мешала Косте пригласить ее на свидание. Кофе в чашке закончился. Костя оставил увеличенные чаевые и пошел к той женщине, которую меньше всего сейчас хотел видеть. Стоило выйти за порог кафе, как зазвонил телефон. Снова главврач. «Константин, у меня плохие новости. Ваша жена покинула клинику». «Когда?» «Час назад, пока мы с вами разговаривали. Тут молодой сотрудник был на смене, он...» Но Костя уже не слушал дальше. Бросил трубку. Нужно было действовать. И немедленно.